Что делать, если один из родителей застенчив? Застенчивыми могут быть не только дети, но и взрослые. А что, если родители застенчивые? Часто именно такие родители хотят избавить своего ребенка от неловкости, нерешительности и боязливости, но не знают, как это сделать. Важно понимать, что застенчивость – это не недостаток, а особенность характера, которую можно изменить. Как застенчивый родитель может помочь застенчивому ребенку? Если родитель застенчивый, он хорошо понимает своего застенчивого ребенка, и это уже огромный плюс. Однако ему может быть сложно научить ребенка уверенности, ведь он сам привык избегать ситуаций, где ему некомфортно и тяжело находиться. Предлагаю такому родителю преодолевать застенчивость вместе со своим ребенком. Первое. Учитесь вместе быть смелее. Застенчивость — это возникновение целой гаммы разных чувств — страха, неловкости и беспокойства перед новыми ситуациями или незнакомыми людьми. Чтобы родителю помочь ребенку, важно показывать пример. Так вы можете вместе попробовать сделать что-то, что требует небольшого усилия для преодоления застенчивости. Упражнение «Давайте поздороваемся». Первое. Вместе с ребенком договоритесь здороваться с людьми, которых ребенок знает, но не очень хорошо, например, с соседями по подъезду или бабушками на лавочке. Второе. Здоровайтесь вместе и, конечно, улыбайтесь. Пусть кто-то из вас говорит «Здравствуйте», а кто-то «Добрый день». Произносите приветствие громко и внятно. Создайте зрительный контакт. Будьте готовы к тому, что с вами поздороваются в ответ. Совместное выполнение упражнения создаст у ребенка чувство безопасности. Он увидит, что вы тоже работаете над собой и будет брать с вас пример. Кроме того, ребенку будет легче, ведь он не один. Подсказка. Если вам сложно первым поздороваться, начните с малого. Улыбайтесь. Это тоже важный шаг к общению. Второе. Играйте в ролевые игры. Ролевые игры помогут ребенку подготовиться к разным ситуациям, где он чувствует себя неловко. В таких играх показывайте ребенку, как вести себя в определенных обстоятельствах, и дайте ему возможность в игре несколько раз повторить приобретенные навыки. Игра «Как познакомиться с другом». Первое. Представьте, что вы на детской площадке. Второе. Проиграйте ситуацию знакомства. Детально проработайте с ребенком, как надо подойти, поздороваться, как начать диалог, а также как действовать дальше. Третье. Не забудьте сказать ребенку об улыбке. Подсказка. Сначала учите ребенка знакомиться на игрушках, а затем включите в игру себя и других членов семьи. Третье. Не торопите ребенка. Застенчивость не проходит быстро, поэтому не торопитесь сами и не торопите ребенка. Важно не подталкивать его к действиям, если он не готов, но мягко подсказывать, каким образом нужно поступать. Упражнение «Наблюдаем и учимся». Первое. Если вы вместе с ребенком на детской площадке или на празднике, и он стесняется, дайте ему время понаблюдать за другими детьми. Второе. Наблюдайте вместе и обсуждайте, что делают другие. Смотри, как девочка подошла к мальчику. Мальчик рад. Видишь, они теперь играют. Третье. Попросите ребенка тоже подойти и познакомиться, когда он почувствует себя готовым. Подсказка. Покажите, что занимать нейтральную позицию, быть наблюдателем, очень полезно. Это помогает осмотреться, привыкнуть к новому окружению и набраться смелости. Четвертое. Хвалите за маленькие шаги. Застенчивому ребенку, как никому, важно почувствовать поддержку и одобрение. Даже если он сделал маленький шаг к тому, чтобы побороть свою застенчивость, это уже достойно похвалы и поощрения. Упражнение Блокнот. Первое. Заведите с ребенком блокнот и разделите его на две части. Одна часть ваша, другая — ребенка. Никому не показывайте этот блокнот. О том, что там написано, должны знать только двое — вы и ваш ребенок. Каждый день записывайте, что нового сделали вы и ребенок, чтобы преодолеть застенчивость. При этом ребенок должен вам рассказывать, а вы за ним записывать. Например, из вашей части блокнота. «Сегодня я поздоровалась с продавщицей, но она мне не ответила. Меня это смутило. Может быть, она не расслышала, но предполагаю, что у нее просто было плохое настроение». Из части блокнота вашего ребенка. «Сегодня на детской площадке я познакомился с мальчиком. Я подошел к нему и предложил играть в мяч. Он сказал, что есть игра поинтереснее, и мы стали играть в его машинке». Второе. За каждый маленький шаг хвалите себя и ребенка. Будьте щедры на слова поддержки и одобрения. Подсказка. Отмечайте в блокноте не только результат, но и попытки. Даже если ребенок просто подошел к другим детям и потом отошел, это уже заслуживает внимания и записи в блокнот. Пятое. Научитесь справляться со своим беспокойством. Когда вы сами чувствуете тревогу или робость, важно не поддаваться этим чувствам и стараться с ними справиться. Любые ваши эмоции легко передаются ребенку. Хотя надо сказать, что ребенок и сам понимает, что вам тяжело. Ведь застенчивые дети чаще всего эмпатичны. Упражнение «Глубокий вдох». Первое. Если вы чувствуете, что застенчивость мешает вам или вашему ребенку, то остановитесь и сделайте несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. Это поможет овладеть собой и настроиться на позитив. Второе. Объясните ребенку, что дыхательные упражнения быстро помогают успокоиться, и научите его упражнению «глубокий вдох». Подсказка. Если вы чувствуете сильную скованность и неловкость, сообщите об этом ребенку. Скажите: «Видишь, я тоже чувствую застенчивость, но мы решили с тобой побороть ее, поэтому самое время действовать». Застенчивый родитель может помочь ребенку справиться с застенчивостью, если они вместе будут работать над этим чувством. Такой родитель, как никто другой, понимает ребенка и может поддержать его на каждом этапе. Главное — самому родителю работать над собой. Не торопить ребенка и чаще его хвалить.